Глава 70. Лейтенант Колле стоял в просторной гостиной «Шато Вилет» и с грустью наблюдал за тем, как догорает огонь в камине. Капитан Фаш прибыл несколько минут назад и находился в соседней комнате. Он орал что-то в телефонную трубку, пытаясь скоординировать действия своих людей по поиску исчезнувшего джипа. «Да, джип теперь может быть где угодно», — подумал Колле. Он не подчинился приказу Фаша, упустил Лэнгдона во второй раз и был благодарен судьбе за то, что люди из управления судебной полиции обнаружили в полу пулевое отверстие. Это хоть как-то оправдывало действия Колле. Однако Фаш пребывал в самом скверном расположении духа, и Колле чувствует нешуточная выволочка, когда все утрясется. К несчастью, все найденные в замке вещественные доказательства не проливали света на то, что здесь произошло и кто был замешан в этих событиях. Черная «Ауди» была взята на прокат кем-то под вымышленным именем, расплатили за нее фальшивой кредитной картой, отпечатки пальцев на машине и в салоне не числились в полицейской картотеке. В комнату ворвался агент, глаза его возбужденно сверкали. «Где капитан Фаш?» Колле продолжал смотреть на тлеющие угли. Говорит по телефону. «Уже не говорю!» — рявкнул Фаш, входя в комнату. «Что там у вас?» «В управлении только что звонил Андре Верне из депозитарного банка Цюриха», — доложил агент. «Сказал, что хочет поговорить с вами лично. Он решил изменить показания». «Вот как!» — фыркнул Фаш. Только теперь Колле отвел взгляд от камина. Верне признает, что Лэнгдон и Неве провели какое-то время в стенах банка. «Мы без него это поняли», — сказал Фаш. «Но зачем он солгал? Вот в чем вопрос». «Сказал, что будет говорить только с вами. Согласен оказывать всяческое содействие». «В обмен на что?» «В обмен просит, чтобы мы не упоминали его банк в новостях. И еще, чтобы помогли ему найти похищенную собственность. Похоже, Лэнгдону с Невё удалось украсть что-то». «Что именно?» — воскликнул Колле. — И как? Фаш грозно смотрел на агента. — Что они украли? Верне не говорил, но, похоже, он очень заинтересован в возвращении этой собственности. Готов буквально на все. Из кухни еще один агент окликнул Фаша. — Капитан, я только что связался с аэропортом Ле-Бурже. Боюсь, у нас плохие новости. 30 секунд спустя Фаш собрался и приготовился выехать из замка Шато-Виллет. Он узнал, что Тибинг держал в одном из ангаров Ле-Бурже личный реактивный самолет, и что самолет этот поднялся в воздух примерно полчаса назад. Представитель диспетчерской службы Ле-Бурже, с которым Фаш говорил по телефону, клялся и божился, что не знает, кто был на борту самолета и в каком направлении он вылетел. Взлет произошел вне расписания, полетный план зафиксирован не был. Слишком много нарушений закона для такого маленького аэропорта. Фаш был уверен, что если как следует надавить, то можно получить ответы на все вопросы. «Лейтенант Колле», — распорядился Фаш, направляясь к двери. «У меня нет выбора, так что придется оставить вас здесь за главного. И постарайтесь добиться каких-нибудь результатов, хотя бы ради разнообразия».